Духовный эмбрион Циньму и дальше держал меч, свет которого становился все ярче. Среди яростного потока Ци, его рукоять сияла ослепительным светом, напоминая колонну, поддерживающую собой небо, в центре водоворота, поглотившего всю вселенную. Духовный эмбрион Циньму использовал остатки своей жизненной Ци для выполнения техники. Свет меча взорвался, проносясь по всей вселенной. Раскалывание небес и Ниян. Это движение меча было столкновением с бедствием, а техникой, которую он использовал, была техника трех эликсиров тела тирана. Исполнив сутру безграничного бедствия, он вошел на путь через сон. Затем, превратившись в армию своих клонов, он проверил бесчисленное количество вариантов. В конце концов, ему удалось найти шанс на выживание среди огромного количества способов. Его подход базировался на технике неизменного божественного искусства небесной преподобной Лин. Он добавил ее философию в технику трех эликсиров тела тирана, предотвращая смерть своего духовного эмбриона. В этот момент его духовный эмбрион находился в странном, загадочном состоянии. Яростная жизненная ци уничтожала его, но он восстанавливался в следующий же миг. Тем не менее, он исполнял свой собственный навык меча, третье писание меча бедствия, столкновение с бедствием. Столкновение с бедствием было дао меча, которое он создал, основываясь на пережитых в первобытном царстве бедствиях, резких изменениях в вечном мире, и увидев дух всех живых существ, столкнувшихся с бедствием. Этот навык был создан им в мире сна, где множество раз повторялись различные бедствия и битвы, пока не появился меч, способен их одолеть. Писания столкновения с бедствием встречали лицом к лицу бедствия, катастрофы и бедность живых существ, а также сильных врагов, людей, богов и дьяволов в сердце. В писаниях столкновения с бедствием мечник был первым, кто сталкивался с бедствием. Циньму столкнулся с бедствием, уничтожая свой райский дворец и божественные сокровища одно за другим, оставляя лишь духовный эмбрион. Он уничтожил путь обратно, достигая точки невозврата. Лишь не имея пути назад, можно было двигаться вперед, не оглядываясь. В таком положении был как он, так и вечный мир. Пути назад не было, был лишь путь вперед. Они были должны пробить себе путь вперед. Несмотря ни на что, они должны были пройти этот путь. Бум! Его духовный эмбрион разлетелся на куски, прежде чем восстановиться и продолжить сталкиваться с бедствием с мечом в руках. В этот раз он отбивался сильнее. Раз за разом его духовный эмбрион разрушался и восстанавливался. После каждого раза он становился сильнее, чем раньше. После того, как небесный преподобный Юй открыл божественное сокровище духовного эмбриона, он занялся божественным сокровищем райской реки. Он искал силы извне, изучая райскую реку, протянувшуюся между небом и землей. Тем не менее, в этот раз Циньму не учился у небесного преподобного Юя. Он искал силы в своем теле. Сила неба и земли снаружи была огромной и доступной. Тем не менее, открывая божественное сокровище духовного эмбриона, небесный преподобный Юй не использовал ее, вместо этого отыскав источник силы внутри своего тела. Следовательно, Циньму не просто отбросил систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов, он даже отказался от использования великого дао неба и земли, наподобие того, что сделал небесный преподобный Юй, открывая божественное сокровище духовного эмбриона. В этот раз он хотел использовать метод, с которым небесный преподобный Юй открыл духовный эмбрион, создавая систему совершенствования своего собственного тела. Это был самый примитивный подход, позволяющий развиваться без помощи извне. Ему не придется заимствовать силу богов и дьяволов или неба и земли. Бедствие, с которым в этот раз столкнулось первобытное царство неба и земля, не слышали зова на помощь. Бездействие оставшихся жителей императора-основателя, трусость небесного герцога, молчание графа земли и зловещий план небесного императора заставили Циньму чувствовать себя беспомощным. Кроме того, он понял, что силы, на которые он полагался, ненадежны. Единственным, на кого можно было надеяться, был он сам. Не имея души, он должен был переродиться самостоятельно. Потеряв свое совершенствование, он должен был подчинить жизненную ци и вернуть его. Это был путь невозврата, ведущий во тьму. Духовный эмбрион Циньму продолжал уничтожаться и восстанавливаться. В конце концов он почувствовал, что его сила достигла предела. Меч столкновения с бедствием в его руках стал невообразимо острым, одним ударом разделяя инь и янь, разрубая день и ночь, как и две ци бога и дьявола. Дрожание духовного эмбриона наконец утихло. Духовный эмбрион стоял на потоках дьявольской и божественной ци, на инь-янь, контрастирующих между собой, напоминая диаграмму Тайцзы. Перед глазами духовного эмбриона тихо циркулировали две ци, формируя обширную и бескрайнюю долину. Это была его духовная платформа, точка опоры для духовного эмбриона. Потоки божественной магической силы медленно поднимали над землей солнце, осветившее все вокруг. С противоположной стороны медленно опускалась луна, погружаясь в озеро дьявольской ци. Духовный эмбрион Циньму поднял голову. Небо над ним было залито ослепительным светом, в нем, будто яркое зеркало, кружилась галактика, отражая его лицо. Лицо в центре галактики напоминало высокого и могущественного небесного герцога. Он был своим собственным небесным герцогом. Духовный эмбрион Циньму посмотрел вниз. Под духовной платформой была тьма, в которой тоже отбилось отражение его лица. Он напоминал графа земли в Юду. Духовный эмбрион опустил свой меч. Вокруг была тишина. Циньму почувствовал, будто внутри его духовного эмбриона что-то растет. Это была его душа, его новая душа. Казалось, будто она была медленно прорастающим семим этой земли и неба. Душа и дух остальных людей были разделены. Соединяясь, они формировали исконный дух. Тем не менее, его душа была рождена при встрече с бедствием, и сразу же слилась с духовным эмбрионом, становясь с ним одним целым. Духовный эмбрион сел в позу лотоса, погружаясь в свои мысли. Янер и Целинь, стоящие снаружи, до сих пор были в ужасе. Вскоре они заметили, что физическое тело Циньму начинает уменьшаться. Оно уже не было таким огромным и толстым, как раньше. Вскоре Циньму вернулся к своим изначальным размерам, не будучи ни худым, ни толстым и обретая нормальные пропорции. Кожа на огромных ушах Целиня была тщательно пожевана и покрылась кровью. Крылья Янер, которым тоже немало досталось, стали намного короче, чем раньше. Они собирались спросить Циньму об исходе его совершенствования, когда внезапно тот упал на колеи, начиная пронзительно рыдать. Целинь и Янер встревоженно переглянулись. Они слышали в плаче Циньму безграничные обиды и унижения. Источником его унижения были личные поражения, а также страдания, через которые пришлось пройти вечному миру. Целинь собирался подойти и успокоить его, когда плач Циньму внезапно превратился в смех, становящийся все более и более громким. Его лицо обливалось слезами, но из его сердца исходил искренний смех, не оставляя и следа от былой грусти. Продолжая смеяться, Циньму поднялся, не собираясь снова опускаться на колени. Целинь и Янер были шокированы увиденным. Казалось, словно Циньму стал другим человеком. Все это время, хоть он и улыбался, не подавая признаков грусти, они могли чувствовать в его сердце хрупкость и безнадежность. Теперь же он выглядел так, будто переродился, снова становясь тем веселым мальчиком, каким был когда-то. Тем не менее, в нем было что-то новое, хоть они и не могли понять, что именно. Циньму лишь сильно напоминало им пылающее солнце, взошедшее после бури. Глава 897. Тело тирана Цинь Вечного Мира, небесный преподобный Му Дракона Ханя. Целинь и Янер дождались, пока Циньму успокоится, прежде чем подойти к нему. Владыка культа, как твое здоровье? Посмотрев на Циньму, Целинь заметил, что его жизненная ци перестала иссякать, и что его состояние значительно улучшилось. Он поинтересовался: «Твоя жизнь все еще в опасности? Кажется, мне уже лучше, вот только моя новорожденная душа еще слишком хрупка. Кроме того, я потерял слишком много жизненной ци. Хоть моей жизни ничего уже не грозит, я еще не вернулся к своему лучшему состоянию», — оценив свое состояние, ответил Циньму. «Моя душа сейчас будто младенец, что не слишком безопасно. Тем не менее, мой духовный эмбрион невероятно силен. Я думаю, что мне придется потратить некоторое время на совершенствование, чтобы восстановить баланс. Если твоя душа только что родилась, то сколько тебе лет?» Задумавшись, Циньму ответил: «Моему физическому телу 32 года, но моя душа только что родилась. Я существую в этом мире лишь один день, я младенец». «Странно, это очень странно». Целинь и Янер рассмеялись вместе с ним. Янер проговорила: «Сегодня важный день, когда родился небесный преподобный Му». Циньму покачал головой, в его сердце возникли странные чувства. Он живет уже 32 года, но его настоящий день рождения сегодня. Это и вправду было странным. Его совершенствование было еще далеким от своего прежнего уровня. Сейчас у него осталась лишь пятая часть ци из-за ужасного истощения. Это было существенной потерей. Более того, Он не знал, на каком уровне находится его совершенствование, так как не мог измерить его при помощи семи божественных сокровищ. Он не мог сравнить себя с остальными практиками божественных искусств. Сильнее всего его беспокоил тот факт, что, оставшись с одним лишь духовным эмбрионом, он не мог идеально исполнять свои старые техники, будь то техники императорского трона, которые он изучил раньше, или же три эликсира тела тирана, созданные им. Циркуляция ци при их исполнении была крайне вялой и неорганизованной. Раньше, когда Циньму был во сне, он провел бесчисленное количество экспериментов. В конце концов, вступив на путь во сне, он сумел изменить и улучшить технику трех эликсиров тела тирана, спасая себе жизнь. Затем он использовал улучшенную технику трех эликсиров тела тирана, чтобы уничтожить свой райский дворец и божественные сокровища, после чего достиг невозможного, обретя божественную душу, а вместе с ней и новую жизнь. Тем не менее, он все еще не мог совершенствоваться даже с улучшенной техникой трех эликсиров тела тирана. Улучшенная техника трех эликсиров тела тирана была рассчитана на систему совершенствования семи божественных сокровищ, но теперь у Циньму был лишь духовный эмбрион. Более того, его духовный эмбрион отличался от духовных эмбрионов остальных практиков и богов. Техники практиков божественных искусств и богов строились на системе божественных сокровищ и райских дворцов. Если их основание рушилось, они больше не могли их использовать. Единственным, что он до сих пор мог исполнять, оставалось сутра безграничного бедствия Будды Брахмы. Причина этого крылась в том, что техника Будды была философией разума. Чтобы вступить на путь во сне, нужно было полагаться на свой разум. Тем не менее, чтобы использовать сон для увеличения совершенствования, все же нужно было полагаться на систему совершенствования божественных сокровищ. Он мог использовать технику, чтобы войти в сон, но не мог в нем совершенствоваться. Циньму попытался исполнить свои божественные искусства и облегченно вздохнул. В его божественных искусствах все еще осталась сила, а значит, он еще не совсем потерял все то, что изучил и освоил раньше. Если бы это все же произошло, ему пришлось бы потратить огромное количество усилий и времени. Он снова уснул. В мире во сне бесчисленные крохотные Циньму снова выползли из его ушей, глаз, рта, носа и межбровья. Некоторые даже появились из его волос. В мире внутри пузыря крохотные Циньму торжественно обсуждали способ подстроиться под новое божественное сокровище духовного эмбриона на языке, которого Целинь и Янер не понимали. Один из крохотных Циньму стоял на возвышении, рисуя своей жизненной ци. Он построил божественное сокровище духовного эмбриона, после чего отметил на нем путь циркуляции жизненной ци. Покачав головой, он громко прокричал: «Цзигу! Цзигу! Цзигу!» На лицах остальных крохотных Циньму появились мрачные улыбки, они начали шептать друг другу на ухо: «Цзигу! Цзигу!» Крохотный Циньму на возвышении был возмущен и немедленно выполнил придуманную технику. Спустя несколько мгновений он начал блевать кровью. Остальные рассмеялись. «Маха-маха!» Еще один крохотный Циньму забрался на возвышение, планируя столкнуть парня, блюющего кровью. Тем не менее, тот до сих пор дышал и схватил его за рукав, с трудом проговорив: «Цзигу! Маха!» Оттолкнув его, второй Циньму взволнованно смоделировал свою технику трех эликсиров тела тирана, демонстрируя ее бесчисленной армии внизу. Он громко прокричал: «Цзигу! Цзигу!» Увидев ее, остальные Циньму начали кивать головами и хвалить: «Цзигу!» Кроха на горе исполнил технику божественного сокровища духовного эмбриона. Внезапно его тело взорвалось, брызгая кровью во все стороны. Упав на землю, бедолага умер. Клоны Циньму под возвышением от души рассмеялись. «Маха-маха!» Целинь и Янер уже привыкли к подобному и не удивлялись. Тем не менее, Янер заинтересовали крохотные Циньму, и она встала снаружи мира в пузыре, смеясь над различными способами, в которые гибли бедолаги. Крохотные Циньму создавали и проверяли техники, которые затем становились всевозможными способами их гибели. Из разума Циньму до сих пор вылезало огромное количество его клонов. Они продолжали экспериментировать, не боясь смерти. Они общались на своем таинственном языке, который Янер не понимала. Он позволял им без проблем обмениваться мыслями и идеями. Целинь продолжал лететь вперед, неся их на своей голове. В конце концов они достигли реки вздымающейся, услышав грохот речного потока и волн. В этот момент Целинь услышал, что на его макушке началась какая-то суматоха. Бесчисленные крохотные Циньму носились по миру в пузыре, восклицая от радости. Они подбрасывали в воздух одного из своих собратьев, после чего ловили его и подбрасывали снова, весело крича: «Сестра Янер, что произошло?» Поспешно поинтересовался Целинь. Янер взволнованно ответила: «Молодой мастер создал свою собственную технику». Целинь поспешно остановился. Его жизненная ци подняла спящего Циньму и положила его на землю. В мире сна вокруг парня виднелись горы и моря из трупов. Бесчисленные крохи погибли, их тела создавали поистине трагическую картину. Тем не менее, те, кому удалось выжить, радостно восклицали, подбрасывая одного из своих братьев в воздух. На лице последнего виднелось выражение гордости, он позволял подбрасывать себя в небо, переполняясь радостью и удовольствием. Внезапно, все крохи запаниковали и разбежались в различные стороны. Не осталось никого, кто мог бы поймать Циньму, придумавшего технику, и тот грохнулся на землю и начал сердито ругаться. «Цзигу, цзигу!» Остальные продолжали бегать, будто тараканы без головы, крича и плача, прежде чем внезапно исчезнуть. Бедолага, придумавший технику, тоже запаниковал и начал обезумевши носиться по округе, прежде чем опереться о стену мира сна и начать умолять Янер о спасении. Янер ничего не оставалось, кроме как попытаться его спасти. Тем не менее, как только она протянула руку к пузырю, тот лопнул, и все крохи внутри исчезли. Циньму открыл глаза и поднялся, пытаясь усесться поудобнее. Улыбнувшись, он проговорил: «Я пережил во сне бесчисленные бедствия. Наконец мне удалось завершить свою технику». Янер до сих пор испытывала жалость к крохотному Циньму и была подавлена. Она ответила, выражая свое недовольство: «Когда ты проснулся, эти бедные крохи погибли. Даже не надейся, что я еще когда-то тебя накормлю». Циньму выполнил свою новую технику, не опасаясь об истощении ци. Циркуляция его ци стала невероятно плавной, а его новорожденная душа начала расти, становясь все сильнее, что сильно его обрадовало. Увидев изменения в его настроении, Целинь спросил: «Владыка культа, ты можешь передать свою технику кому-то еще?» Циньму покачал головой: «Это слишком сложно. Чтобы добраться туда, где я сейчас, я пошел путем, который мне лучше всего подходит. Если кто-то решит изучить мою технику, то ему придется совершенствоваться до области райской реки, после чего изучить неизменное божественное искусство. Кроме того, ему придется овладеть математикой и искусством создания, а также заполучить сутру безграничного бедствия Будды Брахмы. Его достижения в Дао боевых искусств и Дао меча тоже должны превзойти обычных людей. Исходя из этого, никто не в силах изучить моей техники». Целинь разочарованно вздохнул. «Тем не менее, техника, созданная небесным преподобным Юем, отлично подойдет для большинства людей», — добавил Циньму. «Вот только она довольно требовательна к уровню понимания, так что ее будет трудно распространить и популяризировать. Мы уже достигли реки Вздымающейся, Академия реки Вздымающейся прямо перед нами», — проговорил Целинь. Прибыв в Академию реки Вздымающейся, они обнаружили, что ее уже давно захватили боги райских небес. Здесь началась масштабная стройка роскошных дворцов, многие драконьи боги и боги реки были взяты в рабство, и сейчас тяжело работали. К этому времени они уже успели построить огромный город богов. Когда Циньму вошел в город, то увидел, что рабы используют собственную кровь, чтобы нанести руны на стены города. Дворцы, покрытые благословлениями построений, медленно поднимались в небо. Эти божественные горы и тронные залы были привязаны цепями, которые не позволяли ему лететь прочь. После того, когда город поднимется в небо, он стабилизируется и станет важным элементом власти райских небес в этих землях. Река Вздымающаяся была райской рекой, и в ней было множество природных ресурсов, которые были крайне важны для первобытного царства. Древний небесный император, управляющий первобытным царством, естественно, понимал важность реки Вздымающейся, поэтому отправил сюда огромное количество военной силы. Циньму увидел в городе богов владыку взращивания драконов. Тот возглавил небольшую группу и следил за работой драконьих и речных богов, и сейчас был занят своими обязанностями. «Владыка взращивания драконов!» — воскликнул Целинь. «Тебя ищет владыка культа!» Услышав его голос, владыка взращивания драконов повернул голову. Заметив Циньму, он поспешно подбежал к ним и поздоровался, чувствуя себя весьма неловко. Циньму рассмеялся. «Не стоит беспокоиться. Если бы ты меня предал, то уже погиб бы. Ты сдался райским небесам лишь для того, чтобы спастись». Владыка взращивания драконов, как тебе удалось выжить? Владыка взращивания драконов заключил с ним соглашение маленького графа Земли, поэтому Цинь Фэнцин всегда за ним наблюдал, видя в нем потенциальный обет. Если бы владыка предал Цинь Му, то Цинь Фэнцин тут же сожрал бы его. Если Цинь Фэнцин до сих пор этого не сделал, значит владыка взращивания драконов не нарушил соглашение. Несмотря на то, что Цинь Му не был слишком уверен в характере своего брата, он был уверен в его аппетите. Владыка взращивания драконов облегченно вздохнул и проговорил: «Когда армия райских небес атаковала это место, я приказал драконам реки сдаться. Многие речные боги планировали предать повелителя, но они тут же погибали, необъяснимым образом становясь трупами. Хоть я и сдался, я не осмелился предать повелителя. Великая армия райских небес увидела во мне пользу и пощадила мою жизнь, заставив меня контролировать постройку города богов». Цинь Му спросил: «Какой бог сейчас охраняет реку вздымающуюся?» «Ученик зеленого божества восточных небес, почтенный бог Уцзи», ответил владыка взращивания драконов. Закончив подавлять бесчисленные расы полубогов, зеленое божество восточных небес покинул первобытное царство и вернулся на восточные небеса, оставив своего почтенного бога Уцзи следить за ситуацией. Здесь осталось множество людей из райских небес. Этот город населен смесью хороших людей и мерзавцев. Некоторые боги даже расспрашивали меня о тебе, и они не были слишком приятными. Цинь Му легко кивнул и улыбнулся. «Я давно слышал, что на райских небесах есть люди, которые хотят убить меня, небесного преподобного Му, и готов к этому. Нам ни о чем беспокоиться». Пока они говорили, из одного из огромных залов над их головами донесся веселый голос. Он проговорил: «Небесный преподобный Му прибыл к нам издалека, но я не смог тебя встретить. Небесный преподобный Му, пожалуйста, поднимись для разговора». Выражение владыки взращивания драконов слегка изменилось, он подавал Цинь Му сигнал уходить. Тот рассмеялся: «Все хорошо, есть много желающих меня убить, и если я буду прятаться от каждого из них, то сколь времени потеряю, можешь уходить». Владыка взращивания драконов планировал продолжить его убеждать. Тем не менее, Цинь Му неоднозначно рассмеялся. Даже если бы здесь было зеленое божество восточных небес, он был бы вынужден вести себя с уважением, не говоря уже о его ученике. Владыка взращивания драконов проговорил: «Повелитель, иметь дело со слугами намного труднее. У богов из райских небес плохие намерения, так зачем подвергать себя лишнему риску? Этот почтенный бог Уцзи не являет собой ничего хорошего». Цинь Му махнул рукой, забираясь на голову Цилиня, прежде чем отправиться к тронному залу в небе. У входа в тронный зал его встретил почтенный бог Уцзи, вместе с группой красивых молодых людей. Он засмеялся. «Тело тирана Цинь Вечного Мира, небесный преподобный Му Дракона Ханя, один из трех героев реформы. Даже если бы мой учитель был здесь, он должен был бы проявить к тебе уважение». Он поклонился и поздоровался с Цинь Му, прежде чем бросить взгляд на богов райских небес вокруг. Едва сдерживаясь от ярости, он прокричал: «Вы что, не видите небесного преподобного Му? Почему вы не приветствуете его?» Один из богов холодно рассмеялся и проговорил: «Тело тирана, небесный преподобный Му, он просто бесполезный человек, недостойный того, чтобы бог райских небес с ним здоровался». Почетный бог Уцзи рассердился, начиная ругать бога и извиняться перед Цинь Му. «Небесный преподобный Му, этот сброд ничего не понимает. Надеюсь, такой великодушный человек, как ты, не примет этого близко к сердцу. Пожалуйста, заходи». Цинь Му спустился с головы Цилиня и встал перед входом, едва заметно улыбаясь. «Все хорошо, после тебя». Глава 898. Испытание столкновения с бедствием. Интерьер тронного зала был невероятно роскошным, тем не менее, он сильно отличался от всего, что Цинь Му видел раньше. Большинство рисунков на стенах и колоннах были портретами огромных драконов. Все они лежали под старым деревом, которое, судя по всему, вызывало у них глубокий страх. Кора старого дерева напоминала чешую дракона, его ветви выглядели крайне просто и загадочно, напоминая стаю драконов. Цинь Му осмотрелся вокруг, недоумевая. Он рассмеялся. «Зеленое божество восточных небес принадлежит к расе драконов?» Почтенный бог Уцзи предложил ему сесть. «Мой учитель, это зеленое дерево, постигшее Дао. До эпохи дракона Ханя, он был деревом, иссохшим и увядшим. Небесный преподобный Юй освоил Дао от этим деревом и открыл божественное сокровище духовного эмбриона. В этот момент небеса задрожали и в воздухе появились древние боги, начавшие восхвалять небесного преподобного Юэ и дарить ему свои благословления. Мой учитель получил кое-какую выгоду благодаря ему. Обретя немного божественной ци, дерево вернулось к жизни, превращаясь из иссохшего дерева в божественное. Циньму разрешил Целиню прилечь у его ног. Янер превратилась в толстую девушку и встала за его спиной, совсем не напоминая ту красотку, которой она была в персиковом лесу. Теперь же она выглядела слегка глуповатой. Продолжая осматривать картины в тронном зале, Циньму проговорил: «Я не знал, что зеленое божество восточных небес было глубоко связано с небесным преподобным Юем». Увидев, что Циньму уселся на троне, боги, служащие почтенному богу Уцзи, разозлились, а когда они заметили, что тот привел с собой какую-то странную толстуху, вместо красивой служанки, они начали с подозрением относиться к его стандартам красоты. Почтенный бог Уцзи улыбнулся. Тем не менее, став божественным деревом, мой учитель столкнулся с бедствием. Не обращая внимания на остальных, Циньму спросил: «Почему это?» «Изначально мой учитель был бесполезен. Он был лишь старым прогнившим деревом, из которого даже мебель нельзя было сделать. Сделать из него красивой статуи бога тоже не получилось бы. Даже использовать его для костра было бы не самой лучшей идеей. Благодаря этому, он сумел выжить». Лицо почтенного бога Уцзи сияло улыбкой, в его словах крылось глубокое значение. После того, как он стал божественным деревом, он стал полезным. Спустя некоторое время его срубили и превратили в сокровище. После этого он 10 тысяч лет снова был бесполезным. Небесный преподобный Му, стать бесполезным – это способ спастись, правда? Циньму громко рассмеялся. В этом есть определенный смысл. Моего учителя срубили, чтобы превратить в сокровище из-за того, что он стал полезным. На собрании Яшмового водоема в первом году эпохи дракона Ханя, моего учителя притащили к Яшмовому водоему. Тогда он увидел 10 небесных преподобных, среди которых был и небесный преподобный Му. Он стал свидетелем той золотой эпохи, проговорил почтенный бог Уцзи. В то время он был лишь бездумным духовным оружием. Кто-то держал его в руках, слушая чьи-то слова. На божественной платформе райских дворцов были небесный преподобный Му и Хао. Позже мой учитель осознал, что небесный преподобный Юй на самом деле был небесным преподобным Му. С тех пор он был тебе глубоко благодарен. Потеряв дар речи, Циньму разразился смехом. Я не ожидал, что те, кто слушали меня в Яшмовом водоеме, в итоге станут большими шишками. Почтенный бог Уцзи проговорил: впоследствии, формы жизни после начала и полубоги создали свои собственные райские небеса и развязали бесконечные войны. В результате мой учитель поменял огромное количество владельцев. До наступления первого бедствия дракона Ханя райские небеса поднялись и покинули мир смертных, поселившись за пределами 9 небес. После войны мой отец стал деревом без хозяина и упал в мир смертных. Спустя 10 тысяч лет, когда он пытался освободиться от своего деревянного тела, его заметили боги багрового света и сделали из него рукоять. Циньму вздохнул. Я сочувствую зеленому божеству, он пережил много испытаний и невзгод. Несмотря на такое количество поворотов и смену многих владельцев, исконный дух моего учителя выжил. В один момент времени он оказался в руках багрового императора, становясь божественным оружием области императорского трона. На протяжении эпохи высшего императора бои и убийства становились более частыми, и мой учитель стал одним из самых сильных оружий, за которые сражались северный и южный высший император, проговорил почтенный бог Уцзи. Древние боги райских небес тоже принимали участие в войнах эпохи высшего императора. Из-за силы моего учителя восточное божество Цинлун был вынужден спуститься лично. В одной из битв он сломал учителя, становясь его врагом. Циньму посмотрел на картины на стене, и вдруг его осенило. Итак, между ними есть обида. Не странно, что большинство богов, строящих этот город, драконы. Кроме того, на рисунках на стенах тоже изображены драконы. Почтенный бог Уцзи проговорил: несмотря на то, что восточное божество сломало моего учителя, он не умер. Вместо этого, в последние годы эпохи высшего императора он превратился в человека и поклялся отомстить в будущем. Позже, благодаря тому, что райские небеса высоко его ценили, он стал зеленым божеством восточного неба, хозяином восточного райского дворца. В будущем мой учитель захватит райский дворец зеленого дракона и станет восточным божеством. Циньму восхищенно воскликнул: из глубин несчастья приходит блаженство, и тот, кто талантлив, в итоге добьется признания. Почтенный бог Уцзи проговорил: «Мой учитель не хочет видеть в тебе своего врага, он даже благодарен тебе. Раньше, в столице Вечного Мира, он даже приказал мне слегка тебе поддаться». На лице Циньму возникло торжественное выражение. Почтенный бог Уцзи продолжил: «Перед тем, как мой учитель вернулся на восточное небо, он дал мне такие инструкции. Если небесный преподобный Му решит здесь остановиться, то восточный райский дворец готов гарантировать твою защиту. Мой учитель говорил, что он тоже когда-то был деревом, с которого нет толку. Небесный преподобный Му, умный человек, ты должен понимать, что он имеет в виду». Цинь Му рассмеялся. «Понимаю, зеленое божество восточных небес хочет, чтобы я был человеком, с которого нет толку. Даже если это не так, то я все равно должен остаться здесь и делать вид, что ничего не изменилось». Почтенный бог Уцзи улыбнулся. «В этом и заключается задумка моего учителя. Он готов противостоять определенным силам, чтобы защитить небесного преподобного Му. Кроме того, он опасается, что без души небесный преподобный Му не сможет продержаться долго. Мы, восточный райский дворец, можем взять на себя все заботы. Небесный преподобный Му сможет дожить здесь свои дни счастливо. Таким образом, учитель пытается отплатить тебе за то, что передал ему техники и учения на собрании Яшмового водоема. Небесный преподобный Му должен понимать масштаб его стараний». «Я понимаю, но не слишком их ценю», — рассмеялся Цинь Му. «Император Йинфэн и Цзян Байгуй, двое из трех героев реформы Вечного Мира, являются главными преступниками, пошедшими против небес и их воли. В результате они проведут по 200 лет в заточении. Я, небесный преподобный Му, не был заточен райскими небесами, но вместо этого застряну здесь. Разве зеленое божество восточных небес независимо от райских небес?» Выражение лица почтенного бога Уцзи слегка изменилось, он улыбнулся. «Если небесный преподобный Му не желает принять защиту моего восточного райского дворца, то я не в силах что-то сделать. По правде говоря, несмотря на то, что мой учитель контролирует восточный райский дворец, там все же есть силы райских небес. У меня здесь много сильных учеников. Множественные боги под его руководством в нетерпении ждали возможности сразиться с Цинь Му». Цинь Му рассмеялся. «Почтенный бог имеет в виду, что даже если зеленое божество восточных небес не осмелится меня убить, то есть те, кто осмелится». Почтенный бог Уцзи вздохнул. «Я всего лишь мелкая сошка, не смеющая принимать решений. Если небесный преподобный Му готов согласиться на защиту райских небес, то я буду защищать его ценой своей жизни. Если же ты откажешься, то я закрою свои глаза». Цинь Му посмотрел на богов в зале и проговорил: «Почтенный бог, ты не мог бы представить меня одному или двум людям, которые хотят меня убить?» Почтенный бог Уцзи тут же ответил: «Они не хотят тебя убивать, а лишь преподать тебе урок. Это ученик сына небесной Инь, Юэ Уцзи». Позади одного из богов возвышались небесные врата Минду, внутри которых виднелась густая тьма и раздавался шум волн моря преисподней. Бог вышел вперед, поклоняясь и здороваясь. «Юэ Уцзи отдает дань своего уважения небесному преподобному Му». Цинь Му поздоровался, за его спиной возникли врата небесной воли. Они поклонились друг другу, за их спинами появились их исконные духи. Стоя на жертвенных алтарях, исконные духи тоже поклонились, поднося огромную жертву. Внезапно Юэ Уцзи закричал, из его глаз потекла кровь, и в следующий миг он бездыханно упал на землю. Исконный дух на жертвенном алтаре за спиной Юэ Уцзи был убит, его душа рассыпалась. Его душа рассыпалась. Его духовный эмбрион погиб изящным образом, превратившись в потоки духовной энергии. Ученик черного божества был чиновником под зеленым божеством райского дворца восточных небес. Это странно. Цинь Му выпрямился и улыбнулся. «Боги, кто следующий?» Почтенный бог Уцзи растерялся, остальные боги находились в шоке. «Ха-ха-ха, я давно слышал, что небесный преподобный Му является сыном Юду, что в его теле полно божественных искусств Юду, и он знает его великое Да как свои пять пальцев. Юэ Уцзи заслужил смерти, решив противопоставить свое искусство Юду твоему». Почтенный бог Уцзи искренне рассмеялся, поняв на причину смерти Юэ Уцзи. «Это ученик потомственного короля богов райских небес, Хуацин. Его божественные искусства безграничны и удивительны». Хуацин вышел вперед и поздоровался с Цинь Му. Цинь Му посмотрел на него, внимательно изучив странные видения за его спиной и засмеявшись. «Я уже встречал твоего учителя. Потомственный король богов использовал физическое тело небесного преподобного Юэ, чтобы сразиться со мной, и был уничтожен. Хуацин слегка изменился в лице, но продолжил равнодушно говорить. Это было лишь оружие, которым управляла прядь сознания учителя. Оно исполнило только часть его способностей. Если бы он лично спустился к нижней границе и сразился с тобой в одной и той же области, то с легкостью бы тебя убил. Циньму громко рассмеялся и покачал головой. Я уничтожил его тело небесного преподобного Юя. Если бы он спустился к нижней границе и сразился со мной в одной и той же области, то погиб бы еще быстрее. Хуацин холодно улыбнулся. Я хотел бы проверить тело тирана небесного преподобного Му, о котором так много слышал. Небесный преподобный Му, в какой области ты сейчас находишься? Немного подумав, Циньму ответил. Должно быть, в области божественного сокровища. Хуацин переполнялся убийственным намерением. У божественных сокровищ есть 7 областей. В какой ты находишься? Я не пытаюсь тебя испугать, а планирую сразиться и убить тебя, восстанавливая репутацию своего учителя. Циньму покачал головой, отвечая. У моих божественных сокровищ есть лишь одна область, духовный эмбрион. Тем не менее, если ты ограничишь свои силы до уровня духовного эмбриона, то это будет несправедливо, и ты умрешь жалкой смертью. Области не имеют для меня значения, так что можешь выбрать какую хочешь. Уголки глаз Хуацина дернулись. Когда Циньму убил Юэ Уцзи, он не был в области духовного эмбриона. Тем не менее, Циньму, будучи небесным преподобным, не мог лгать. Запечатав свои южные небесные врата, он проговорил. Я буду сражаться, используя свое совершенствование области божественного моста. Что скажешь? Циньму кивнул. Если тебе будет не хватать сил, то можешь открыть свои южные небесные врата и использовать их. Как ты смеешь меня недооценивать? Хуацин взревел и тут же двинулся вперед. Как только он исполнил свое божественное искусство, ему навстречу полетел свет меча, двигаясь со скоростью грома. Ошеломленный скоростью меча, Хуацин не смог уклониться или отбить удар. Ему тут же пришлось открыть свои южные небесные врата. Божественная жизненная сила хлынула на него с небес, и его совершенствование мгновенно достигло своего предела. Меч, продемонстрированный Циньму, был третьим писанием меча бедствия, столкновением с бедствием. Свет меча пронзил тело Хуацина, разрушая его божественный мост. Затем он двинулся прямиков вниз, уничтожая божественные сокровища небожителя, 7 звезд, 5 элементов, 6 направлений жизни и смерти. Как только божественное сокровище жизни и смерти Хуацина рассыпалось, меч обрушился на его духовный эмбрион, превращая его в пепел. В этот момент божественная жизненная сила спустилась с неба, и южные небесные врата Хуацина открылись. Тем не менее, она тут же вышла из-под контроля, в результате чего его райский дворец стал невероятно неустойчивым. Циньму вернул свой меч обратно, и тот превратился в пилюлю меча, которая начала кружиться между его пальцев. Бум! Хуацин взорвался, извергая ужасающие волны божественной жизненной силы, отчего крыша зала подлетела в небо. Осторожно подняв пилюлю меча, Циньму превратил ее в зонтик, чтобы прикрыться от падающих обломков. Засмеявшись, он проговорил. «Почтенный бог, пожалуйста, представь следующего друга Дао». До того, как почтенный бог Уцзи успел заговорить, другой бог воспользовался шансом, чтобы атаковать. Его божественная сила наполнила округу, неся его в сторону Циньму. В этот момент толстая служанка, которая выглядела так, будто весила больше 100 килограммов, внезапно превратилась в драконьего воробья. Взмахнув когтем, она прижала бога к земле. Драконий воробей открыл клюв и глубоко вдохнул. В тронном зале поднялся яростный ветер, и все боги под руководством почтенного бога Уцзи потеряли равновесие и начали медленно сунуться в ее сторону. Эти боги боролись изо всех сил, пытаясь выбежать на улицу. В следующий миг в зале будто закончился воздух, и все боги оторвались от земли, неконтролируемо полетев в клюв воробья. Янер подняла лапу, забрасывая схваченного бога себе в ключ. Затем она задрала голову и проглотила его заживо. В следующий миг в ней проснулась яростная природа, и она зловеще посмотрела в сторону почтенного бога Уцзи. Тот застыл в ужасе, когда острый коготь, способный разрубить небо и землю, надавил на него. «Сестра Янер, мы здесь гости». Услышав голос, драконий воробей опустил коготь и превратился в 100-килограммовую служанку, послушно становясь возле Циньму. Глава 899. Встреча со старым другом по пути в тюрьму. Почтенный бог Уцзи был в ужасе. Изначально он думал, что Циньму допустил фатальную ошибку, прибыв сюда из Вечного Мира. Циньму носил титул Тела Тирана Вечного Мира, а также Небесного Преподобного Му, прославившись еще в первом году эпохи Дракона Ханя. Тем не менее, большие шишки райских небес знали его историю. Он был всего лишь маленьким человеком из Вечного Мира, который случайным образом попал в первый год Дракона Ханя и использовал знания, опережающие то время на миллион лет, добился своего титула. Так называемое тело тирана на самом деле было лишь тираном крохотной выгребной ямы под названием Вечный Мир. На самом деле страх в их сердца вселяла его личность сына Юду. Теперь, когда он больше не был сыном Юду и стал человеком без души, которому недолго осталось жить, любой осмеливался пойти против него. Тем не менее, оказалось, что небесный преподобный Му был не таким простым, как они считали. Его способности были чрезвычайно странными, и несмотря на его низкий уровень совершенствования, божественные искусства, которые он исполнял, выходили за пределы их понимания. Более того, способности и методы толстого драконьего воробья, пришедшего вместе с ним, были ужасающими. Она была намного сильнее губернатора провинции Восточного Райского дворца. Он не смог бы ее одолеть, даже задействовав великую армию богов Восточного Райского дворца и дьявольские построения. Более того, сделать это в тронном зале было невозможно. Даже более важным было то, что он не смел этого делать. Только существа с огромной властью на райских небесах могли осмелиться убить Циньму, но не он. Силы райских небес, стоящие за убийцей, закрыли бы глаза, если бы Циньму был убит кем-то влиятельным. Они с легкостью могли бы свалить его вину на кого-то другого. Тем не менее, за ним стоял зеленое божество восточного неба, и тот не простил бы ему такого проступка. Циньму осмотрелся вокруг и улыбнулся. «Уважаемый бог Уцзи, будучи твоим гостем, я осмелился повредить твой тронный зал. Я сильно об этом сожалею». Почтенный бог Уцзи не заметил в его голосе чувства вины, но все же выдавил из себя улыбку. «Все хорошо. В первом году дракона Ханя небесный преподобный Му и вовсе уничтожил яшмовый водоем. Разве мое скромное жилище идет с ним в сравнение?» Циньму громко рассмеялся и поднял руку, собираясь похлопать его по плечу. Тем не менее, почтенный бог Уцзи оказался слишком высоким. Почтенный бог Уцзи быстро присел, и Циньму наконец смог похлопать его по плечу. Довольным голосом он проговорил: «Почтенный бог хорошо меня понимает и знает мои вкусы. Интересно, ты знаешь, какие у меня планы на будущее?» Почтенный бог Уцзи спросил уважительным тоном. «Могу я узнать о твоих планах?» «Я планирую покинуть Вечный Мир», — ответил Циньму. «Собираюсь путешествовать по первобытному царству и навещать моих друзей. Для начала я отправлюсь в Великую Тюрьму и посмотрю, как поживает мой друг. Затем я поднимусь на райские небеса, чтобы встретить друга там». Почтенный бог Уцзи был потрясен и воскликнул: «Небесный преподобный Му, разве путешествие на райские небеса не равноценно самоубийству?» Циньму взглянул на него, и почтенный бог Уцзи поспешно присел. Тем не менее, Циньму не стал хлопать его по плечу, и вместо этого проговорил: «Ты еще слишком молод. Я отправлюсь на райские небеса как небесный преподобный один и краткое, и ко мне будут вежливо и гостеприимно относиться. Мои маленькие друзья из прошлого не посмеют сделать свой ход в открытую. В худшем случае они будут действовать тайком». Несмотря на то, что почтенному богу Уцзи казалось, что репутация Циньму была незаслуженной, он понимал, что соответствовать своей репутации не всегда просто, и восхищался смелостью парня. Он проговорил: «Я поражен твоей смелостью. В таком случае, желаю тебе безопасного путешествия». Циньму рассмеялся: «Спасибо за твои добрые слова. Впрочем, я не знаю, где находится Великая Тюрьма, так что хотел бы попросить тебя указать мне путь». Почтенный бог Уцзи торжественно ответил: «Небесный преподобный, пожалуйста, отправляйся к первобытному дереву. Великая Тюрьма находится у его подножия». Циньму поблагодарил: «Почтенный бог, можешь меня не провожать. Прощай». Тот уважительно ответил: «Я должен это сделать. В конце концов, ты небесный преподобный, и если я тебя не провожу, то проявлю неуважение. Небесный преподобный, не стоит церемониться. Меня зовут Ушинцзи, пожалуйста, зову меня Сяо». Кивнув, Циньму покинул тронный зал. Почтенный бог Уцзи следовал по его стопам. Выйдя наружу, он увидел тысячи богов и дьяволов великой армии, выстроившихся в построение и переполняющихся убийственным намерением. Убийственное построение райских небес было несравнимо ужасающим, его аура разрушала небеса. Сияние бесчисленных божественных оружий ослепляло округу, огромное количество рун соединились, формируя гигантское дерево, способное подавить небеса. Почтенный бог Уцзи впал в ярость. Сделав шаг вперед, он прокричал: «Как неблагоразумно! Перед вами небесный преподобный Му, почетный гость моего восточного райского дворца. Это позор, вытягивать перед ним оружие. Отступите!» Боги и дьяволы армии восточного райского дворца растерялись. Они собрались, ощутив ужасающую ауру, вспыхнувшую внутри дворца. Прибыв на место, они увидели в зале толстую птицу, пожирающую человека. Перед их глазами стены зала разлетелись, оставляя лишь фундаменты колонны. Следовательно, они выстроились в построение, готовясь к атаке. Тем не менее, исполняя приказ почтенного бога Уцзи, они были вынуждены отступить. Почтенный бог Уцзи расслабился и улыбнулся. «Небесный преподобный, прошу!» Цинь Му кивнул и забрался на голову Цилиня. Тот наступил на огненные облака и двинулся вперед, в то время как Яньер превратилась в пухлого воробья и уселась на плече почтенного бога Уцзи. Тот пошел впереди Цилиня, прокладывая дорогу. Он проводил Цинь Му на 1000 километров. Улыбнувшись, тот проговорил: «Почтенный бог, ты провел меня на целую 1000 километров. В конце концов, мы должны когда-то попрощаться. Давай сделаем это здесь». Почтенный бог поклонился и ответил: «Прощай, небесный преподобный». Яньер слетела с его плеча и уселась на плече Цинь Му. Тот проговорил: «Почтенный бог был крайне вежливым и гостеприимным, ты поделился со мной историей зеленого божества восточных небес. Я почерпнул из нее много пользы, так что прежде чем мы попрощаемся, хотел бы выразить свою благодарность». Почтенный бог Уцзи поспешно ответил: «Я внимательно слушаю». Цинь Му улыбнулся. Восточное божество Цинь Лун не слишком хорошо относился к зеленому божеству, в результате взял на себя риск быть схваченным и убитым. Если почтенный бог развяжет конфликт с вечным миром, то кто знает, может быть, вечный мир станет еще одним зеленым божеством восточного неба. Что бы мы ни делали, мы всегда учитываем различные возможности. Я дал тебе шанс и не отобрал твою жизнь. Если почтенный бог даст шанс вечному миру, то в будущем вечный мир может его отблагодарить. Жердяй, пора идти. Цилинь улетел прочь. Почтенный бог Уцзи почувствовал, будто огромный груз наконец свалился с его плеч. Он тщательно обдумывал слова Цинь Му, чувствуя опасения. Спустя некоторое время его догнала великая армия восточного райского дворца. В небе показались ее корабли, их флаги развивались на ветру, излучая убийственную ауру. «Почтенный бог, нам следует начать погоню?» – спросил один из богов. Тот махнул рукой и ответил: «В этом нет необходимости. Передайте мой приказ, мы должны лучше заботиться о владыке взращивания драконов и короле драконов реки Вздымающейся. Не стоит быть слишком безжалостными. Кроме того, если простые жители Вечного Мира будут исправно подносить жертвоприношения, мы не должны проявлять к ним жестокость. Нужно дать им путь к выживанию». В сердцах солдат Великой Армии Райских Небес возникли сомнения, тем не менее, они все же поклонились и приняли приказ. «Также передайте следующие приказы», – торжественно продолжил почтенный бог Уцзи. «Тело тирана Цинь Вечного Мира, небесный преподобный Му Дракона Ханя, движется в сторону Великой Тюрьмы. Дайте лучшему генералу наш самый быстрый корабль и отправьте его к Северному, Южному и Западному Райским Дворцам, пусть приготовится». Сомнения в сердцах богов усиливались. Прищурившись, почтенный бог Уцзи подумал: «Небесный преподобный Му знает, что его много кто хочет убить, так почему он рассказал мне о своих планах? Тем не менее, раз уж я о них знаю, то должен воспользоваться возможностью. Касаемо того, сможет ли он убить их практиков, или же они убьют его, это меня не касается». Он мрачно вздохнул. Он хочет отправиться на райские небеса. Этот парень невероятно смел. Цилинь двигался вверх по течению реки Вздымающейся, в то время как Цинь Му сидел на его голове, глубоко дыша и совершенствуя техники, которые он недавно создал. Его совершенствование увеличивалось с каждым днем, и спустя 4 месяца оно достигло предыдущего уровня. Странным было то, что несмотря на то, что он достиг своего прежнего предела, он чувствовал, что в его духовном эмбрионе кроется огромный потенциал, будто он был еще далеко от вершины. Это сильно его озадачивало. Он разрушил свой райский дворец и божественные сокровища, после чего открыл заново свой божественный эмбрион, небо и землю, позволяя своему исконному духу выжить. Более того, он сумел обрести новую душу, идя по совершенно другому пути, нежели системе совершенствования райских дворцов и божественных сокровищ. В связи с этим, он понятия не имел, сколько времени понадобится, чтобы достичь предела своего божественного сокровища духовного эмбриона, и насколько огромным был его потенциал. Он исполнил сутру безграничного бедствия и снова вошел в мир сна, изучая всевозможные варианты. Тем не менее, он так и не смог определить предел божественного сокровища духовного эмбриона и понять, что делать после его достижения. Не достигнув предела, он не мог перейти на следующую область и стать богом. На собрании Яшмового водоема в первому году дракона Ханя небесная преподобная Лин сказала, что бессмертие можно достичь с помощью божественного искусства создания. Если я смогу это сделать, то разве не стану подобием бога? Буду я богом или нет, больше не будет иметь значения, что называется богом. Пересечение божественного моста и вхождение в райский дворец делает человека богом. Подобный вид бога – это лишь название практиков божественных искусств, способных жить так долго, как небо и земля. Сильные практики, вошедшие в райские дворцы, это все же лишь сильные практики, а не боги. А что насчет древних богов? Это сильные формы жизни, рожденные великим Дао неба и земли. Разве это делает их богами? Боюсь, что нет. Они ограничены своим собственным Дао, и не могут пробиться сквозь эти ограничения. Они не всемогущи, они не боги, а лишь сильные формы жизни. В этом мире нет богов. Цинь Му рассмеялся и поднял голову. Цилинь достиг середины реки, вздымающейся на горизонте. Первобытное дерево, расположенное в глубинах первобытного царства, становилось все больше. Моя техника уже превзошла обычную технику трех эликсиров тела тирана и вышла за пределы современной системы совершенствования. Как мне ее назвать? Он глубоко задумался и вдруг засмеялся. Раз уж я не могу передать ее другим, то нет разницы, как я ее назову. Можно просто использовать старое имя и продолжить называть ее техникой трех эликсиров тела тирана. Впереди реку, вздымающуюся, пересекали корни первобытного дерева. Торча из земли, корень поднимался на 300 метров над водой. С него, словно занавеска, свисали бесчисленные веки. Цилинь остановился. Внезапно он заметил молодой росток, торчащий из черного корня. Он быстро рос, и вскоре на нем появились два листа и цветок. Росток медленно наклонился к воде. Цветок на нем раскрылся, и из него выпал каменный гроб. «Здесь буйствуют демоны!» — в ужасе воскликнул Цилинь. Цинь Му спустился с его головы и подошел к цветку. Несмотря на шум реки, он смог услышать слабый голос. «Небесный преподобный Му, мать земли!» — улыбнулся Цинь Му. «Я думал, что ты погибла от руки небесного императора. Мать земли, кажется, твоя разрушенная душа до сих пор жива. Почему ты преградила мне дорогу?» Глава 900. Годовые кольца Матери Земли. Из каменного гроба, свисающего из цветка, раздался голос Матери Земли. Он был очень слабым, тем не менее, его переполняла невероятная злость. «Ты знал, что меня атаковал древний бог Небесный Император. Ты знал, что он до сих пор был жив». На лице Циньму было расслабленное выражение. Он ждал, пока она успокоится. Воспользовавшись возможностью, он тщательно осмотрел каменный гроб. Раньше это был гроб одного из императоров Северных Небес, Высшего Императора, который он видел во Дворце Земли. Он не знал, как разбитая душа Матери Земли сумела бежать от Древнего Небесного Императора, и как она отыскала этот гроб. Когда произошла катастрофа, Небесный Преподобный Хао воспользовался сильнейшим оружием Райских Небес и сразился с Матерью Земли, в то время как Цинь Му использовал силу Матери Земли, чтобы сильно его ранить. Затем, как только у него появился шанс, он сбежал в первобытное царство. В итоге его обнаружила и окружила армия богов Райских Небес. Лишь когда против него вышли существа области императорского трона вроде Сына Небесной Инициации, ему пришлось покинуть свою душу и отправить Цинь Фэнцина в Юду. Немногим позже, древний небесный император использовал свое сильнейшее оружие и спустился в первобытное царство, вонзив в его центре первобытное дерево. Цинь Му понял, что мать земли была мертва. Он понятия не имел, что случилось за это время. Ему оставалось предположить, что небесный император спустился и прогнал небесного преподобного Хао, прежде чем убить мать земли. Цинь Му был искренне удивлен тем, что разбитой душе матери земли удалось сбежать в столь опасной ситуации. У нее ничего не осталось, ее силы либо погибли, либо сбежали. Многие расы, оставшиеся под ее контролем, а также захваченные небеса, были превращены в рабов и пленников. Тем не менее, он до сих пор боялся Матери Земли. Сороконожка может умереть, но она никогда не упадет. Будучи самым сильным древним богом, рожденным в Юаньду, даже оставшись с одной лишь разрушенной душой, она была для него слишком сильным противником. Гроб, свисающий с цветка, принадлежал одному из императоров Северного Высшего Императора, было непонятно, был ли внутри него труп. Мать Земли наконец успокоилась и равнодушно проговорила. Небесный преподобный Хаа отступил, а древний небесный император задействовал самое сильное оружие райских небес, чтобы убить меня. Несмотря на то, что он был крайне сильным, ему было сложно убить меня тем оружием. В конце концов, он был вынужден исполнить свое сильнейшее искусство, позволяя мне понять, что предо мной именно он. Она снова разозлилась. Хе-хе, однажды он реинкарнировал в первобытное царство и женился на той женщине по имени Цзюучень. Он никогда бы не подумал, что на самом деле она была одним из членов Небесного Союза. В результате Небесный Союз его окружил, а я просто наблюдала за происходящим, ничего не предпринимая. Никогда бы не подумала, что он выжил. Как только он исполнил свое высшее искусство, я его узнала. Он пришел отомстить мне. Душа древнего небесного императора не рассеялась окончательно, и он сумел стать одним из лидеров Небесного Союза. У лишь недавно об этом узнал, смотря на каменный гроб, проговорил Циньму. Мать Земли остановила меня, чтобы я снова тебя воскресил. По правде говоря, я уже не сын Юду, но ты все еще непобедимый великий чародей. Из гроба донесся ответ матери Земли. Почти все древние боги знают о твоей репутации и о том, что ты в силах воскрешать древних богов. Циньму покачал головой, и в его глазах появилась печаль, напоминающая осенние листья. Вокруг него воцарилась угрюмая и безразличная аура, будто он наконец понял суть мира смертных. «У меня уже нет ни души, ни духа, так что я не в силах тебя воскресить. Нет смысла преграждать мне дорогу, я и так долго не протяну. В этот раз я путешествую лишь для того, чтобы найти место с зелеными холмами и прозрачной водой, чтобы умереть». Я нервно клонила голову и осмотрела Циньму. Затем она почесала себе затылок когтем, думая: «Молодой мастер умеет лгать, совершенно не меняясь в лице. Определенно, он этому долго учился». Мать Земли молчала. Спустя некоторое время каменный гроб открылся. По спине Циньму побежали мурашки. Взглянув на его шею, я нервно заметила, что он дрожит, его волосы встали дыбом. Он определенно был крайне взволнован. Тем не менее, самым удивительным было то, что несмотря на шок Циньму, его дыхание и сердцебиение совсем не изменились. Он определенно прилагал огромные усилия, чтобы не подать виду. Кто его этому научил? Недоумевала я нерв. В каменном гробу переливался луч зеленого света. Он напоминал воду и свет, выглядя крайне уязвимым. Этот луч не падал в реку, продолжая кружиться в гробу. Внутри него Циньму увидел едва заметную нить души. Зеленый свет засиял ярче, и Циньму почувствовал, как в лицо ему ударяет аура невообразимой жизненной сил. Он тут же ощутил себя освеженным. Даже его душа, казалось, невероятно обрадовалась. С самого начала я была первобытным деревом, и при рождении мои корни находились в подобном жидком свете. Не знаю, как он называется, я называю его первобытной жидкостью обширного тумана. Душа матери Земли в водовороте жидкого света говорила не слишком охотно. Причина, по которой мне удалось пережить две катастрофы, кроется в этой жидкости. За все это время я расходовала уже большую часть своих запасов, осталось совсем немного. Из каменного гроба вылетели капли зеленой жидкости, сияя зеленым светом. Рыбы, плавающие в реке, начали радостно выпрыгивать из воды, тут же начиная расти со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Они становились все огромнее и огромнее, и в момент, когда их тела падали обратно в воду, их размеры уже были в 10 раз больше, чем раньше. Внезапно гигантская рыба, длиной в несколько десятков метров, выдохнула мощный демонический воздух. Контролируя демонический воздух, она двинулась в сторону зеленой жидкости. Не успев подлететь к ней, она уже достигла 300 метров в длину. Постепенно ее тело покрывалось длинными костяными шипами, напоминающими копья. Тем не менее, подлетев слишком близко к первобытной жидкости обширного тумана, она взорвалась, забрызгивая окрестности своими останками. Вторая рыба неподалеку тоже взорвалась, оставляя после себя ужасающую кровавую картину. У плотины реки вздымающейся вспыхнули ауры богов и дьяволов. Они принадлежали трупам богов, дьяволов и драконов. В этот миг их тела резко менялись, воскресая. Открыв глаза, сияющие зеленым светом, Они поднялись из-под воды, бросаясь в сторону первобытной жидкости обширного тумана. На несколько мгновений этот отрезок реки стал невероятно оживленным. Трупам тоже не удалось коснуться к первобытной жидкости, когда их тела выросли до невероятных размеров и взорвались от давления. Над рекой остался резкий запах крови. Капля первобытной жидкости обширного тумана летела в лицо Циньму, и Цилинь первый не выдержал ее давления. Его физическое тело резко разрасталось, а драконьи когти достигли длины в 20 метров. Его чешуйки увеличились, сияя, будто зеркало. Даже его грива была более пышной, чем до этого. Янер до сих пор могла себя контролировать, но ее взгляд был прикован к капле первобытной жидкости. Казалось, будто она сильно хотела ее проглотить. Циньму запечатал свои поры и изо всех сил пытался сохранять контроль над своим физическим телом. Тем не менее, его плоть, кровь и кости неистово росли. Даже его волосы становились все длиннее. Божественное искусство создания, которым он так хорошо владел, оказалось бессильным. Капля первобытной жидкости влетела в его межбровье и проникла в божественное сокровище духовного эмбриона. Несмотря на свои крохотные размеры, в божественном сокровище она превратилась в огромное озеро. Переливаясь зеленой рябью, оно упало под ногами духовного эмбриона. Циньму тут же почувствовал, как его духовный эмбрион наполняет жизненная сила. Несмотря на то, что его исконный дух и душа до сих пор были крайне слабы, они быстро росли, поглощая энергию первобытной жидкости обширного тумана. Его исконный дух взмыл в небо, жадно поглощая энергию первобытной жидкости. Циньму попытался исполнить технику трех эликсиров тела тирана, и рост его исконного духа стал еще быстрее. Первобытная жидкость может поддерживать душу и дух, делая их бессмертными. С ее помощью я защищала свою собственную душу. Небесный преподобный Му, хоть у тебя и нет души, ты можешь укрепить свой дух первобытной жидкостью, делая его бессмертным, проговорила разбитая душа Матери Земли. Таким образом, ты не умрешь, и тебе не нужно будет искать зеленый холм с прозрачной водой, чтобы там умереть. Сердце Циньму дрогнуло, он взглянул на оставшуюся в гробу зеленую жидкость. Мать Земли, я все равно не в силах тебя воскресить, мои способности слишком слабы. По правде говоря, у меня осталась лишь пятая часть прежнего совершенствования. Мать Земли ненадолго замолчала, прежде чем из гроба вылетела еще одна капля зеленой жидкости, проникая в божественное сокровище духовного эмбриона Циньму. «Этой капли хватит, чтобы восстановить твое совершенствование», — проговорила Мать Земли. Циньму вздохнул и проговорил. «Мать Земли слишком жадна. Какой толк с того, что я восстановлю свое совершенствование, если я уже не сын Юду? Небесный герцог и граф Земли отвернулись от меня, они не видят во мне никакой ценности. Если они не одолжат мне своей силы, то я не смогу тебя воскресить. Почему бы Матери Земли не дать мне еще первобытной жидкости, чтобы мои способности стали такими же, как у сына Юду? Если они увидят, что во мне еще есть польза, то более охотно дадут мне свои силы».